Ирочка. Завтра, август 2011 года, в полдень, в Нью-Йорке прекратится движение основного транспорта, метро и автобусов. Народ запасается едой и водой. Ураган Ирина придется на выходные, так что люди устраиваются поудобнее. Стоя в нехилой очереди, разглядывала толпу. Большинство нагружает тележки доверху упаковками воды и основной американской едой с преобладанием дряни, чипсов и всяких хрустящих соленых палочек. Но некоторые живут красиво. Одна дева ничего не захотела приобрести, кроме горшка с малиновой орхидеей, а один негр эдак махнул рукой, дескать, к черту калории, когда ждем потопа, и купил большой, белоснежный торт, похожий на запасное колесо. Сверху одинокая клубничина. Я разговорилась с интеллигентной дамой, которая тоже, на мой взгляд, как-то слабо экипировалась. «Вы не боитесь урагана, как я погляжу?» — говорю ей. Она отвечает. «Да как-то мне больше не унести, а из этого, — показывает широко рукой, — можно будет суп сварить, если что». Это было две бутылки томатного сока и банка с красной фасолью. Вот такой у нее будет суп. Еще эта дама рассказала, что в 1985 году на Нью-Йорк нападал ураган Глория, и населению велено было заклеить окна крест-накрест, чтобы стекла не вылетели. Все так и сделали. И эти блокадные наклейки еще несколько лет, по ее словам, оставались на окнах нежилых домов. Я пришла домой и посмотрела в окно. В 40-этажном доме напротив нашелся один паникер, который и сейчас художественно заклеил окна пластырем, так что издалека это похоже на букву «Ж». Еще дама рассказала, что всех стариков уже эвакуировали из домов престарелых, и ее коллеге, а она библиотекарь, вручили его папашу. И коллега недоволен, так как считает, что в доме престарелых папе было бы лучше, там было бы кому за ним ухаживать. Это интересный сюжет. Ведь куча народу сдала родителей в дома престарелых. Так уж тут массово принято. Эти родители жили отдельно от взрослых детей, а когда совсем состарились, их счистили в учреждение, там им лучше. И вот эти старики иногда в полном сознании годами живут в компании себе подобных, не видя ни одного молодого лица, не играя с внуками, не пекя пирогов, кто их тут есть-то будет, не ворча на всех подряд, не поливает цветочков, а вокруг только старичье, старичье, угасающее старичье, игра в карты или лото, ужасные музыкальные вечера, раз в неделю педикюр, диетическая пища, никакого тебе выпить двойного бурбону или к чему он там привык, бодро фальшивый персонал и бессонные ночи, и неизвестно, когда рассветет. Лежи, дедуль, жди. И как хорошо уже устроились дети-то, все налажено. Посещаем детку-бабку раз в неделю, кричим в глухое ухо: «Ты прекрасно выглядишь, ты еще ого-го!» А что ого-го? И зачем оно? И тут здрасте. Летит баба-яга костяная нога, звать Ирина. И мэр Блумберг распоряжается стариков-то разобрать по домам. Ваш дедок, вы за него и отвечаете. Какая неловкая атмосфера во многих семействах. Ведь папа одной ногой уже был там, а теперь двумя тут. Может, он и под себя ходит? Или харкает с мокротой? Или клизму ему? А еще бывает Паркинсон или парализован от шеи, хрипит, мало что понимает, плохо ориентируется, боится. А хотели романтический уикенд при свечах под завывание ветра. А фиг-то!